Так что сейчас многочисленные читатели пророка тихо офигевали, осознавая то, что газеты, оказывается, умеют как минимум искажать факты, а как максимум, и вовсе лгут без всякого намека на совесть, и вовсе не обязательно представляют собой истину в последней инстанции. Гарри усмехнулся, предпочитая не отвлекаться от приема пищи. Кому надо, те или сами выяснят, что происходит. В худшем случае, найдут способ деликатно поинтересоваться у него, какая из трех черепашек врет. Тем более, что сейчас, после весьма эффектного выступления на первом испытании, его репутация в Хогвартсе поднялась до довольно высокого уровня. Эх, все же магическое сообщество на удивление легко поддается влиянию, если правильно подать пищу для размышлений. «Ты обещал мне кое-что», — напомнила Гермиона. «Помнишь, после первого испытания?» «Помню», — согласился Гарри. «И, поскольку ты еще не была у меня, то давай сразу после обеда и приступим к рассказу и пояснению. Занятий все равно сегодня не будет, а библиотека подождет один вечер. Угу. А борьба за свободу домовых эльфов и вовсе подождет следующего пришествия. Но они же не рабы, а симбианты», — покачал головой Гарри. «Ты, дочь врачей, должна знать, что это такое. Угу. Ну, собственно», — Гарри пожал плечами. «Тогда ты точно понимаешь, что будет с домовиками, если их оторвать от магии волшебников. Но Добби, не более, чем статистическая аномалия», — покачал головой Гарри, после чего постучал по столу. «Чашку кофе без молока, и только попробуйте сказать, что мне еще рано или что у вас его нет. Эй, Поттер, ты чего?» — головой Юда, попытался сказать кто-то из старшекурсников, но запнулся, глядя на появившуюся чашку дымящегося, горячего кофе, заменившую собой стакан опостылевшего всем тыквенного сока. За столом Гриффиндора повисла тишина. Кто-то несмело попытался повторить запрос Гарри, но, естественно, домовики не стали слушаться простых студентов. Сам Гарри немного улыбнулся, глядя на растерянных гриффиндорцев. Выражение их лиц в самом деле было бесценным. До конца обеда никто так и не произнес ни слова. «Вот, собственно, здесь я и живу. Здесь и вправду славно. Но, может, все же, расскажешь мне, что происходит?» «Ну да», — Гарри плюхнулся в свободное кресло, предложил девушке садиться рядом. «Присаживайся, солнышко, разговор нам предстоит долгий. Чай, кофе, соки, может, немного вина?» «Гарри, хватит дурачиться». «Я и не дурачусь», — пожал плечами эмиссар, хлопнул в ладоши. «Микс ежевичного вина, два бокала и корзину фруктов. Как прикажете, господин», — поклонился ему появившийся домовик. Через мгновение на столик было выставлено все необходимое. Гермиона вздрогнула, глядя на все происходящее. Что-то здесь было не так, Гарри как будто угадал ее мысли. «Точно, здесь кое-что не так, вернее, не так здесь почти все», — он улыбнулся. «Но времени у нас много», — он взглянул на часы. Гермионе показалось, что секундная стрелка как будто замедлилась под взглядом ее парня. «И, раз уж я обещал, то я готов отвечать на твои вопросы, и делать это настолько правдиво, насколько получится». «Что значит «насколько получится»?» — не поняла девушка. «Это значит, что если я не буду знать ответ на твой вопрос или если мне будет запрещено отвечать, то так и скажу». «Кем запрещено, Гарри?» Гермиона занервничала. «Во что ты уже снова влип?» Вот за что Гарри обожал свою девушку. Она всегда умела найти правильные слова для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. «Влип» — это слово как нельзя лучше описывало его ситуацию. И вовсе не потому, что он связался с Гюнтером, нет, роль эмиссара ему наоборот, очень даже нравилась, а просто потому, что задание, которое он должен был выполнить, было невероятно сложным и требовало огромного количества подготовительных работ. Впрочем, бонус, который шел авансом, переплевывал сложность задания, но от этого оно легче не становилось. «Знаешь», — Гарри выдохнул, — «получилось так, что в день нашего с тобой похода в Хагсмит, пока ты отходила к стойке, ко мне подошел один человек. Вернее, тогда я думал, что он человек. Значит, мне не показалось. И кто он?» Гермиона сглотнула. «Гарри, перестань говорить загадками. Его зовут Гюнтер Дим». Гарри сделал глоток вина. «Еще его называют господин Зеркало. Но я почти уверен, что это не настоящее его имя. Скорее, какой-нибудь псевдоним или что-то такое. И кто он такой?» «Некто очень и очень могущественный», — Гарри покачал головой. «Настолько могущественный, что может исполнить практически любое желание человека, изменить любую материю, извратить любое слово, даже нарушить течение времени безо всяких штуковин вроде маховика времени. Гарри, так не бывает. Бывает, Гарри сглотнул, сделал рукой неопределенный жест. Мы с ним, как бы это сказать помягче, твой дружок заключил сделку с демоном. «Милая», — раздался за ее спиной голос какой-то девушки. Гермиона взвизгнула от неожиданности, в один прыжок оказалась рядом с Гарри, которого обняла и в которого вцепилась, будто утопающий в соломинку. С жутким испугом в глазах, она смотрела на призрак незнакомой девушки азиатской внешности, необычайно красивая, и какая-то странно пугающая мощью собственной магии, даром, что она была мертва. «Гарри, кто это?» «Это Акира», — Гарри улыбнулся. «Моя помощница, и человек, который поступил так же, как твой парень, милая», подмигнула Гермионе девушка. «Как, Гарри за исполнение одного поручения получил в свое распоряжение настолько великие возможности, что любой бы не устоял», Акира усмехнулась, подошла к Гермионе в упор. «Радуйся, милая, ты сорвала джекпот, встречаться с эмиссаром демона не каждому дано». Гермиона прикрыла глаза ладошками. «Мне все это снится, мне все это снится». «К сожалению, нет, ты не мог, мог». Гермиона сглотнула, прижалась к нему еще плотнее, чем прежде. Гарри кивком попросил не в меру язвительного призрака Акиры скрыться, та повиновалась, хоть и, просто для демонстрации характера, успела показать ему язык. Гермиону же он смог успокоить только через несколько минут. «Но почему ты не сказал сразу?» «Я говорил», погладил ее по волосам Гарри. «Вспомни, когда ты спрашивала, кто я и куда дел прежнего Гарри, но ты, и я нисколько не солгал, цитирую, я заключил сделку с дьяволом, по условиям которой старого Гарри пришлось найти, убить и съесть в голодный год, а его душу упрятать в драгоценный камень, как личный трофей». Гарри улыбнулся своей девушке. «Собственно, все, что я сказал, было правдой истиной. Прежний Гарри, наивный дурачок, выросший в доме Макглов и не знающий ничего о мире, в котором он живет, одевающийся в обноски кузена под дорогую мантию и посредственный по силе волшебник, мертв. Новому мне пришлось покончить с ним навсегда. Душа прежнего Гарри, он снял маскировку с перстня, вот здесь, в этом самом центральном камне. Гарри», Гермиона сглотнула, «можно я спрошу у тебя кое-что? Не до конца веришь, что сейчас ты обнимаешь того самого Гарри?» Усмехнулся эмиссар. Гермиона кивнула. «Можно, и я даже не обижусь на недоверие. В такой ситуации мне никто бы не поверил. Ты помнишь нашу первую встречу, осознанную или случайную, когда мы не были знакомы? Что, прости?» Гермиона уже готова была заплакать. «Наша первая осознанная встреча состоялась в купе Хогвартса Экспресса. 1 сентября 91 года, примерно в четверть второго. Рон пытался заколдовать крысу, заставив ее принять желтый цвет. Ты зашла и спросила, не видели ли мы жабу Невилла. Стой, стой!» Гермиона кивнула. «Да, так и было. Но ты говорил, что была еще неосознанная встреча. Когда?» «В зоопарке Лондона. На парковке. Точнее, на выходе с парковки. Верно, очень кудрявая девочка с серьезным лицом и энциклопедией животных в руках?» Гермиона ахнула. «Ты был тем мальчиком, которому угрожал тот здоровенный мужчина?» Пролепетала она. «Он говорил, что если ты хоть немного забалуешь, то не будешь есть целую неделю». «Так и было», — согласился Гарри. «Исчезнувшее стекло, сбежавший бразильский питон, с которым я разговаривал, даже клятвенное обещание дядюшки Вернона о последствиях баловства». Гарри чуть улыбнулся. «В тот день я увидел самую красивую девочку в мире. Жаль только, что познакомиться с ней у меня в тот день не получилось. А потом я не сразу сообразил, что все это время эта самая девочка была со мной рядом». Гермиона покраснела. Гарри заулыбался, слетевший с соседнего кресла плед укрыл их обоих. В комнате повисла тишина, каждый из них думал о чем-то своем. Первой не удержалась. «Разумеется, мисс, хочу знать все про всех. Гарри, расскажи мне, я должна знать». Гарри выдохнул. «Располагайся поудобнее, рассказ будет очень и очень длинным. Возможно, он даже растянется на всю ночь». Впрочем, Гарри щелкнул пальцами, часы на стене совсем остановились. «Чего-чего, а времени у нас с тобой хватает». Рон оторвался от кружки самого дешевого сливочного пива. После проигранной ставки на победу Крама, он не мог позволить себе даже того немногого, что было в его жизни прежде. Вот и приходилось хлебать эту мутную, жутко разбавленную сахарную воду со сливками. Одно название, что сливочное пиво, но на большее не хватало денег. Черт, и почему родители до сих пор не прислали ему ничего? У них же был ключ от сейфа Гарри, в котором реально лежала целая гора золота. Рон еще не знал, что причиной задержки с карманными деньгами была сова, посланная Гермионой по просьбе Гарри. Гоблины, прочитав послание, а особенно, ощутив мощь магического оттиска, которым было подписано это послание, инициировали настолько серьезную проверку, что в Гринготтсе назревала внеплановая смена руководства. Ну и, разумеется, все выплаты по счетам, связанным с семейством Уизли, пришлось приостановить. Банк не хотел иметь дел с мошенниками. А над тем же Биллом Уизли, работавшим в банке, дамокловым мечом нависла не только угроза увольнения, но и угроза смерти. Те же 30 галлеонов, которые Рон получил от Дамблдора за то, что несколько раздул скандал вокруг Гарри, они как-то слишком быстро кончились. В конце концов, все хотят немного пошиковать, приодеться, красиво пожить. Наверное, именно поэтому 30 золотых разошлись буквально за пару дней, оставив по себе жалкое напоминание, пошедшие на ставку. Конечно, пару галлеонов он догадался приберечь, но что такое 2 галлеона? Рональд Уизли, к рыжему подростку, одиноко сидевшему за самым дальним столиком трактира «Три метлы», подошел человек. «Да-да, а-а, вы кто?» Рон поднял взгляд. Над ним стоял невысокий, чуть полноватый человек, закутанный в мантию. Сумка через плечо, простая одежда, ничего примечательного. Лицо его было скрыто под капюшоном. На вопрос подростка, человек чуть хохотнул. «Кто я?» Человек достал из кармана бутыль довольно дорогого огневиски Агдина и 2 хрустальных стакана. «Пока что это несущественно. Ты можешь звать меня Генри. Скажу только то, что я могу кое-чем тебе помочь. Мне не нужна никакая помощь. Даже золотом», усмехнулся человек. «Не переживай, Рональд. Ты славный малый, которому просто не повезло в этой жизни. Я ищу как раз таких людей». «Но зачем?» Рон покосился на стакан, затем, на огневиски, сглотнул слишком явно, чтобы нельзя было понять его нынешнего желания. Генри усмехнулся, налил немного, протянул Уизли почти полный стакан, поднял собственный, отсалютовал подростку. «Давай выпьем», — предложил Генри. «Я хочу предложить тебе кое-что, кое-что такое, в чем без бутылки не разберешься». «Ну, за знакомство», — они выпили. Рон закашлял с непривычки. Напиток был очень крепким. Но, черт побери, он никогда не пробовал ничего вкуснее. Яблочный привкус, здорово сбавленный корицей, и все это на фоне чего-то горьковатого. Сочетание было воистину необычным и приятным. В голове зашумело. Ну, еще бы, до ужина в Хогвартсе было еще далеко, а обед? От него, наверное, уже осталось одно воспоминание. Генри усмехнулся, протянул Уизли неведомо откуда взявшийся бутерброд с красной рыбой. Сам же он даже не подумал закусить. Затем они выпили еще немного. «И еще, Генри, кем бы он ни был», произнес пару тостов, затем и вовсе заказал у трактирщицы целую поляну, лукаво подмигнул Рону, достал из сумки еще одну бутылку, и только после этого заговорил, наконец, о деле. «Так вот, мистер Уизли, я хочу знать все о Гарри Поттере, все, что ты о нем знаешь, какой он человек, что ты о нем думаешь. Вы же были лучшими друзьями, верно?» «Да куда там?» У Рона в голове шумел алкоголь, язык у него слегка заплетался. «Этот, мерзкий, шрамоголовый, и все ему, Генри, понимаешь, все ему». Рон покачнулся, поднял одну руку и начал загибать пальцы, не переставая жевать запеченную утку, кусок которой держал второй рукой. «Денег ему, пожалуйста, кучище галлеонов просто потому, что он, потому что он, видите ли, мальчик, который че-то там». Уизли икнул, залпом допил стакан. Генри, понимающе кивнув, налил еще. Рон хрюкнул что-то вроде «спасибо», продолжил перечислять. «А слава, чей ему? Мало славы было, а?» Он махнул рукой, капля жира, слетевшая с ладони, едва не задела дорогущую мантию Генри. «Он же и так, его ж все и так любят. Цеееенят, золотой наш маальчик». Рон, похоже, начинал терять связь с реальностью. «А я что, я ж к нему и прицепился тогда, в поезде, в этом, я ж думал, он нормальный, что он покрасуется, а я, как его единственный». Рон проорал это слово так, что люди за соседним столиком замолчали ненадолго. Рон тут же убавил голос. «Его единственный друг, я ж думал, он покрасуется, и мне че-то перепадет с него, а он, эх, ну его, давай лучше выпьем, ты завидовал ему, Генри ощутимо хихикнул. «Да», — Уизли кивнул столь рьяно, что задел носом какой-то укрытый майонезом салат. Не заметив этого, он продолжил изливать душу. Оказывается, у него очень сильно накипело. «А кто, скажи мне, не зауидовал бы, мама Ши придумала, что надо его с Дженей свести. Мы ж все сделали, чтобы он нашим быт, то есть был, а не еет, все ему не то, все не так, еще и девушку мою украл». Рон икнул. «Ну, то есть, она должна была быть моей, мне ее сам», — Рон поднял палец вверх, — «пообещал». «Понял, да». Генри эта информация явно заинтересовала. «Знаешь», — проговорил он, — «я, кажется, понимаю, теперь понимаю». «Ни хрена ты, Генри, не понимаешь», — покачал башкой рыжий. «Знал бы ты, как бы я хотел жить, как он». «В самом деле», — Генри хмыкнул, — «знаешь, я бы мог тебе помочь. В конце концов, я ведь тебе должен». «За что?» — удивленно хрюкнул Рон. «За невероятно полезные сведения», — Генри усмехнулся, — «которые мне, как путнику, чрезвычайно важны и интересны». «Значит, ты хочешь жить, как Поттер?» «Да», — Рон кивнул. «Ну, хорошо, давай поступим вот как. Мы с тобой заключим небольшой договор». «Какой?» — Генри вытянулся. Рону даже на мгновение показалось, что его собеседник разом стал выше и стройнее раза в полтора. Впрочем, он уже столько выпил, что ему могло и показаться. «Ты хочешь прославиться так же, как прославился Гарри Поттер. Я могу дать тебе такую же славу, как у него». Щелчком пальцев Генри освободил на столе место, куда тут же положил свиток довольно дорогого пергамента. На пергаменте сами собой стали появляться надписи. «Ты хочешь, чтобы у тебя было столько же денег, сколько было у Поттера. Я могу сделать и это. Хочешь жить, как он, есть, как ел он, спать, как спал он, и тоже иметь рядом с собой девушку, которая бы высказывала к тебе те же чувства, что и Грейнджер к Поттеру. Пожалуйста». Генри сделал глоток виски. «Я могу дать тебе все, чего ты хочешь. Правда, я никогда не обманываю», — Генри усмехнулся, протянул Рону перо. Рон уже видел такие когда-то в косом переулке. Похоже, ему надлежит расписаться кровью, иначе со мной бы никто не захотел иметь дел. «Но какая ваша выгода?» «Моя?» — Генри хмыкнул. «Ну, скажем, ты навсегда откажешься от Грейнджера и перестанешь завидовать Гарри Поттеру. Итак, мы договорились». Рон подумал целую минуту, поставил довольно безобразную подпись на пергаменте. «Договорились. Примечание к части. История про трех черепашек. Идут три черепашки, каждая говорит, что она идет между двух других. И возможно это только в двух случаях, если они идут по кругу или если одна из черепашек пидет. Думаю, все поняли, в чем изюминка контракта, который Рон заключил с Генри, равно как и все поняли, кто такой Генри на самом деле. Если нет, намек. Внимательно читаем условия. Что в них есть, как это что сформулировано и чего в условиях нет». Глава 9. Допросы и расспросы. «Вот такие вот дела, Гермиона», — закончил свой рассказ Гарри. «Не знаю, как ты ко мне после этого отнесешься, но я рассказал все, что только знал о новом себе. А дальше решай сама. Если ты решишь, что больше знать меня не желаешь, можешь уйти. Я совершенно на тебя не обижусь. Понимаю, такое трудно принять и...» «Не говори глупостей», — поморщилась от такого предложения Гермиона. «Демон ты или не демон, неважно. Ты мой лучший друг, с которым меня связывает очень и очень многое. И, наверное, единственный, кто со мной не ради домашних заданий. И все же...» — Гарри выдохнул. «Я могу быть опасен. Эти контракты, сила, да хотя бы просто моя слава, за которой точно найдутся охотники и охотницы. Я же тебя люблю, дурак». Гермиона обняла его. Она об этом, конечно, никому и никогда не скажет, но ей бы очень хотелось, чтобы каждый вечер проходил вот так. Они вдвоем обнимаются, накрывшись теплым и мягким пледом. Он рассказывает ей что-нибудь, а она просто может прижаться к нему, ощущая себя рядом с ним, как за каменной стеной, и, наконец, позволить себе быть не сильной и самостоятельной, а именно такой ее пытались вырастить родители, а простой девушкой, любящей, как она надеялась, любимой. Гарри обнял ее, вызвав очередную волну нежности в сознании девушки. «Я тебя тоже люблю». Гермиона покраснела еще сильнее, чем прежде, и, дабы хоть как-то сгладить свое смущение, спросила первое, что пришло в голову: «Что ты будешь делать с этим всем?» «Ну, со своими возможностями и с этим заданием». «Да, толком, ничего», — пожал плечами Гарри. «В смысле?» «В прямом», — улыбнулся Гарри. Пойми, Гермиона, Гюнтер – это не Волан-де-Морт, который просто хочет моей смерти, это не Малфой, которому важно сделать мне подляну. Это даже не Дамблдор, который так любит давать второй шанс тем, кто этого иногда не заслуживает. Именно поэтому я играть с ним не собираюсь. Совсем. Но, Миона, пойми, Гарри почесал нос. Гюнтер Дим, это даже не существо из нашего мира. Он может переиграть кого угодно на любых условиях. У меня в персне больше десятка душ. Великие волшебники, охотники на монстров, разбойники, люди самых разных сословий и склада мышления, даже из различных отражений реальности. Гюнтер переиграл всех до единого, включая таких людей, как основатели Хогвартса. Да и зачем мне пытаться как-то выпутаться? Ну, а как же твоя душа? Гермиона, глядя на удивленное лицо собеседника, попыталась объяснить, что имеет в виду. Тебе не становится неловко от осознания того, что в любой момент ты можешь умереть, а твоя душа исчезнет? Гарри хмыкнул. Нет, нисколько. Я не знаю, что бывает после смерти. Может быть, меня ждал бы христианский ад, или скандинавский Хильхейм, или просто перерождение в какой-нибудь камень. Почему камень? Потому, что единственное, чего мне не хватает в этой жизни, это покой, пояснил Гарри. А камень, прямо-таки отображение покоя. Он лежит и никакого действия, если его не пинать. Гарри усмехнулся. В общем, если даже мой дух будет поглощен каким-либо демоном и я перестану осознавать себя, ну, это ничем не хуже, скажем, горение в огне до конца времен во имя доброго бога. Так что да, меня подобная ситуация не пугает. Волнует, это да, может быть, но не пугает абсолютно. Да и зачем пугаться? Но почему ты пошел на это? Зачем? По крайней мере, с новыми возможностями я могу гарантировать нам с тобой не только безопасность, но и очень комфортную жизнь. Гарри улыбнулся. Во всяком случае, никто не будет влиять на нас с тобой. Вернее, не сможет повлиять без нашего с тобой ведома и согласия. И в мире волшебников подобная самостоятельность стоит очень и очень много. Гарри, да. Что да? Все да. Для тебя, что угодно да. Гермиона смутилась еще больше. Черт, тут так тепло и уютно. И уходить совсем не хочется. Ну, так зачем уходить, если не хочется? Гарри улыбнулся. В самом деле, Гермиона, у меня тут тепло, уютно, мягкие диванчики, много книг и никакого шума, кроме того, что мы с тобой натворим сами. Но ведь школьные правила. Гермиона попыталась возмутиться, но явно больше для виду, чем из реального стремления следовать каким-либо правилам. А что правила? Не понял Гарри. Улыбнувшись, он подманил с полки устав Хогвартса. Так, правила. Ага, вот. Всем студентам, за исключением случаев, предусмотренных в уставе, после отбоя следует находиться в гостиных своего факультета, не покидая их иначе, как для спасения жизни, здоровья, чести и достоинства или в иных случаях крайней необходимости. В целом, перебравшись сюда, ты не нарушишь устав Хогвартса. Ты будешь находиться в гостиной своего факультета, эмиссар подмигнул отличнице. А то, что студенты факультета Гриффиндор вот уже несколько десятилетий проводят ночи непонятно где, в какой-то там башне, а не здесь, в своей казарме, так это их проблема, а не наша. Но мне в любом случае нужно сходить в башню, как-то странно засомневалась Гермиона. Ну, забрать вещи, учебники, всякое такое. То есть в остальном тебя все устраивает? Ну, еще пообещай мне, что кровати будут разными. Хаем, Гарри усмехнулся. Ну, как пожелаете, так и исполним. Только тебе, смотрю, домовиков совсем не жалко, да? Кровать каждый день менять, Гарри. Шучу-шучу. Он хлопнул в ладоши. Перед ним тут же объявился один из домовиков. Перенеси имущество мисс Грейнджер в мои апартаменты. И никому, включая директора, ни слова отлучу. Все ясно? Килти все понял, кивнул домовик, после чего исчез. Гарри обернулся к своей девушке. Ну вот, и не нужно никуда ходить. Он улыбнулся, подманил бокал, к которому Гермиона так и не притронулась за все время его рассказа. Вина, следующий день стал для школьных сплетниц особенно урожайным. Еще бы, сразу три невероятно важные новости, о которых, разумеется, нужно было уведомить абсолютно всех на свете. Во-первых, выяснилось, что вещи Гермионы Грейнджер исчезли из спальни четверокурсниц Гриффиндора. Мало того, сама она, как и Гарри Поттер, последние две ночи провела не в спальне факультета, да еще и к завтраку заявлялась довольная, будто объевшийся сметаны кот, являлась, сопровождаемая в полуобъятиях никем иным, как самым желанным парнем всего Хогвартса. Сопоставив 2 и 2, многие девушки, начиная с третьего и заканчивая седьмым курсом, осознали простую истину. Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер, все же, встречаются. К концу завтрака в этой новости появились пикантные дополнения. Оказывается, они все это время тайно встречались. И отнюдь не только для того, чтобы выпить чаю. К обеду Гарри с удивлением для себя услышал, что он, оказывается, имеет отличницу по 6 раз в день. А к вечеру вообще начал ходить слушок, что Гермиона уже глубоко беременна и ждет от него второго ребенка. Во-вторых, Рон Уизли стал выглядеть как-то странно. Ну, то есть совсем странно, даже по меркам его обычной повернутости. Рон ходил по Хогвартсу с видом, будто все вокруг его вотчина. Глядеть на то, как он старательно задирает нос, пытаясь смотреть на всех свысока, было, по меньшей мере, забавно. Если бы не вся абсурдность ситуации, многие бы решили, что Уизли пытается пародировать Малфоя, но, увы. Впрочем, это нисколько не сказалось ни на его манерах за столом, вернее, полном их отсутствии, ни на академических успехах, ни даже на манере общения. Совсем наоборот, в его речи добавилось чванство, какой-то напускной величественности. В общем, смотрелось забавно. Гарри только улыбался, глядя на то, как выпендривается его бывший лучший друг. Ну, разумеется, зачем ему теперь дружба с каким-то там мошенником, козлом и вообще расходным материалом, от которого нужны только деньги и слава, если уже вот-вот на него свалится все, и известность, и золотые горы, и всевозможные блага, и, на сдачу, красивейшая девушка на свете. Ага, 2 раза, мистер Уизли, хотели получить жизнь, как у Гарри Поттера, вы ее получите, но не прямо сейчас, а летом, точнее, незадолго до лета. Не говорите потом, что не хотите жить, как жил все это время шрамоголовый придурок. Контракт-то уже все заключен, без шансов на расторжение. Ну и третьей новостью, которую смаковали сплетницы Хогвартса, была Рита Скитер, точнее, ее внезапное исчезновение после столь странного, скандального интервью, и странные останки волшебницы, найденные на пепелище в Западном Уэльсе, как раз там, где когда-то давно, по слухам, был дом этой самой Риты Скитер. Теории ходили самые разнообразные, одна бредовее другой. Кто-то списывал исчезновение журналистки на кармическое воздаяние, кто-то полагал, что Гарри Поттер нанял кого-то, чтобы ее убить. Кто-то вообще считал, клялся и божился, и чуть ли не готов был свидетельствовать, что это был один из членов тайного культа Поттера, что поклонялись герою, будто богу. И все бы ничего, если бы весть о недавнем конфликте Гарри с журналисткой не дошла до Аврората. Какая-то совершенно чокнутая старая корга с большими связями, еще большими золотыми запасами и какой-то совершенно нездоровой любовью к материалам Риты Скитер подала заявление о том, что это Гарри Поттер убил скандальную журналистку, чтобы она не раскрывала его тайных секретов. В иной ситуации от подобного заявления просто отмахнулись бы, а его создателя сдали бы в Мунго с подозрением на сумасшествие, и на этом история бы закончилась. Но, видимо, старуха занесла генералам спецслужб столько, что на Гарри реально было открыто дело. Об этом сам Гарри, кстати, узнал только в пятницу вечером, через 2 дня после инициации расследования. И узнал, кстати, довольно необычным образом. Просто посреди ужина к нему подошла какая-то странно бледная МакГонагалла и сказала, что за ним пришли из Аврората. Гарри выругался, чтоб им провалиться. Поесть не дадут. Он поднялся из-за стола, поцеловал в щеку Гермиону. «Не волнуйся, родная, я быстро расскажу нескольким излишне инициативным идиотам кое-что, и сразу домой, мистер Поттер». Ни слова, мадам МакГонагалл. Гарри поправил костюм, смахнул с плеча невидимую пылинку. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня не только офицерами спецслужб, так что лучше я поговорю только с Аврорами. Где они меня ждут?» «В кабинете у директора». «О, великолепно!» Гарри в предвкушении потер руки. «Заодно сразу пусть глава Визингамота засвидетельствует. Идемте, профессор, будем с нашими неподкупными стражами порядка беседовать». И, сопровождаемый десятками взглядов, вышел из большого зала. В кабинете Дамблдора его уже ждали едва не десяток человек. Собственно, хозяин кабинета, все так же улыбающийся и сверкающий золотыми очками-половинками. Двое решительного вида Авроров, судя по нашивкам на мантиях, оба в чине лейтенанта, подобравшиеся при виде героя. Какой-то худосочный чудик лет 17, позже представленный как писарь Аврората, адвокат заявительницы, высокий дядька лет 60 с повадками отставного генерала, и, непосредственно, заявительница, сгорбленная бабка неопределенного возраста, от 80 до столько не живут, тут же набросившаяся на Гарри с проклятиями. Инфератор Ментур, Гарри не дал ей этого сделать, движение ладони, он даже не стал доставать оружие, справедливо полагая, что Аврора расценит это как акт агрессии, и его снова окружает золотистое сияние, вроде того, которым он защитился от пламени дракона. Вспышка огненно-оранжевого цвета врезалась в защиту, раздался весьма противный звон, как будто кто-то невероятно сильный с грохотом разломал рыцарские латы в коридоре Хогвартса. Все, включая сумасбродную старуху, замерли. Гарри, все еще не опуская щит, обратился к Аврорам. «Господа, прошу занести в протокол данное проявление немотивированной агрессии в мою сторону». Гарри повернулся к старухе и скорее прорычал, чем сказал: «Опустите палочку, иначе, клянусь, на одного человека здесь станет меньше. Проклятие адских мук, это, конечно, не Круциатус, но, все же, развязывает мне руки. Ты, мелкий, паршивый, вы не настолько красивая, чтобы так хамить», — перебил ее Гарри. Понимая, что сейчас на него опять польются словесные помои, он прорычал: «Молчать, старая корга, а то рот зашью». Наверное, миссис Бэнкс, а именно так звали примерскую бабку, привыкла к совсем другой манере обращения с ней. Ну, еще бы, деньги и положение в обществе, в сочетании с крайне скверным характером, заставляли всех прежних собеседников лебезить ей и чуть ли не в ножки кланяться. Так что, встретившись с дерзостью, старуха, что называется, сломалась. Она только и смогла, что в холостую открыть рот, сотрясая щеками и подбородками, коих у нее было целых 4, и рухнуть в кресло, изображая, как ей стало плохо. Аврора и адвокат зашевелились, пытаясь как-то привести ее в чувство. Гарри усмехнулся: «Не придуривайтесь и не хватайтесь за грудь, сердце находится на несколько сантиметров ниже. Ну, или у вас схватило верхние доли левого легкого, в чем я очень сильно сомневаюсь. У легочной эмболии симптомы другие». Все снова замерли. Гарри прошествовал по кабинету, взмахом палочки сотворил из воздуха довольно удобное кресло. Откинувшись в нем, Гарри отстучал по ручке кресла необходимый ритм для вызова домовика. Чашку кофе, без сливок, 2 сахара и кубик льда. Дождавшись затребованный напиток, Гарри сделал глоток кофе, кивнул сам себе, повернулся к шокированным собеседникам. «Ну, я слушаю ваши претензии, Авроры, не иначе, как благодаря профессиональной выдержке, наконец, перестали смотреть на него, как на чудо природы». Пока адвокат обмахивал старуху платочком, старший из пары начал объяснять: «Мистер Поттер, видите ли», он кашлянул, «к нам поступило заявление». «К кому это?» «К нам». Гарри понял, что на него у Авроров нет ровным счетом ничего. Было бы что-то, разговор шел бы не здесь, а в казематах Аврората. «Простите, да, сэр», Гарри усмехнулся, «вам непонятен мой вопрос, могу повторить». «К нам, это в Аврорат», огрызнулся младший Аврор, «не иначе, как один из тех, у кого язык мягкий, начальству задницу лизать привычный. И если ты не понял это по форме, мальчишка, такую мантию я могу купить у мадам Малкин за 10 галлеонов», усмехнулся Гарри, «и еще за 20 в Лютном мне продадут подобные нашивки, совершенно настоящие, может, даже трофейные, так что форма, не аргумент». «Ах ты, вы», поправил Гарри, «и предъявите ваши удостоверения». Аврор запнулся. Достав из кармана небольшую книжечку с символом Аврората, он показал ее Гарри. Тот усмехнулся. «Господин, возможно, лейтенант, предъявите ваше удостоверение в развернутом виде». Аврор покраснел, будто гриффиндорский стяг, раскрыл корочку, чуть ли не ткнул ею Гарри в лицо, тут же убрал ее прочь. Гарри усмехнулся. «Ну что же, лейтенант Банни, я готов выслушать претензии Аврората ко мне». Аврор подобрался. «Где вы были в момент убийства Риты Скитер? А ее убили?» Не повелся на подначку Гарри. «Черт, неожиданно. А мне так понравилось ее прошлое интервью со мной. Понравилось? Даже перестала изображать из себя умирающую миссис Бэнкс. Но это же, как же это? Понравилось?» Подтвердил Гарри. «Несколько приукрашено, конечно, но куда в прессе без художественного вымысла». Дальше он принялся вполне правдоподобно изображать слабое, совсем почти незаметное, волнение. «Я ведь ей даже предлагал дальнейшее сотрудничество. Как жаль, так ее убили. А кто, а когда, Авроры снова запнулись. Они ждали совсем другой реакции. Да и кто мог подумать, что детский, в общем-то, прием не сработает на этот раз. Положение спас старший из Авроров, тот, что был более адекватен. Да, мистер Поттер, к сожалению, она мертва. Правда, мы не уверены, что она именно убита, но, согласитесь, уж больно вовремя случилась ее смерть, сразу после столь скандального интервью с вами. И мы, конечно, понимаем все, но надо отработать все возможные версии, понимаю, согласился Гарри. Вернее, Шерлок Холмс, ведь именно он последние несколько минут тонко чмырил всю эту компанию. Так, когда ее убили? По нашим сведениям, она погибла 24 ноября, во всяком случае, на это все указывает. В таком случае, боюсь, ничем не смогу помочь, Гарри пожал плечами. У меня с мадам Скитер сложились довольно неплохие отношения, я точно не ожидал ее смерти и уж совсем точно не желал ей гибели. В любом случае, если вас интересует, где я был, то я отвечу. Я был на первом испытании турнира трех волшебников. Это могут подтвердить как минимум 1500 зрителей. Лицензии на маховик времени или на трансгрессию у меня нет. Да даже если бы и был, я понятия не имею, где нашли мадам Скитер. Переговоры с Аврорами продолжались еще несколько минут. Что характерно, ни старуха Бэнкс, ни адвокат, ни Дамблдор даже не пытались вмешиваться в их беседу. Только молча наблюдали за происходящим. Гарри отвечал почти что честно, не позволяя заманить себя в словесные ловушки, но на прямые вопросы отвечал правдиво. Да, был знаком. Да, общались. Да, давал интервью. Да, заключал контракт. На этих словах Дамблдор очень насторожился. Нет, не убивал и не просил никого. Да, очень расстроен ее гибелью. Наконец, когда у Авроров закончились вопросы, старший объявил. Ну, что же, в целом, все ясно, он пожал плечами. И все же, мистер Поттер, я понимаю, что вы невиновны и что любой суд, случись что, призовет вас максимум в роли свидетеля, но, поймите и вы меня, таков порядок. Смелее, господин лейтенант, вы же не девушка перед процессом дефлорации. Да-да, КХМ, Аврор чуть усмехнулся. Так вот, в связи с тем, что процесс пока еще идет, я вас попрошу в ближайшие несколько недель пределов Британии не покидать. Это не приказ или постановление, просто просьба. Мало ли, у нас к вам возникнут еще какие-то вопросы. Хорошо, легко согласился Гарри. На этом все, кивнул Аврор. Только подпишите, пожалуйста, протокол допроса. Давайте, Гарри принял от писаря бумаги, быстро перелистал их, после чего улыбка резко исчезла с его лица. Он поднял взгляд на Авроров, от холода во взгляде те поморщились. А почему форма протокола не соответствует стандартной для свидетеля? Гарри, мальчик мой, Дамблдор, казалось, лимон съел от простого вопроса. Так ли ва? Во-первых, я не ваш мальчик, директор Дамблдор. Во-вторых, да, это важно. Поскольку протокол оформлен на бланке для допроса подозреваемых, меня не смогут классифицировать как свидетеля в данном процессе, только как обвиняемого. Если вам в этой стране закон не писан, это не значит, что все могут отступать от юридических норм своей страны. Он поднял взгляд на писаря, протянул тому протокол допроса. Перепишите на бланке для свидетелей, подпишу. В противном случае, я буду расценивать это как попытку противозаконного допроса. И гарантирую вам от имени семьи Поттер, последствия будут неприятными, очень неприятными. Совершенно бледный писарь, с молчаливого кивка Аврора, принялся быстро переписывать протокол на бланк для свидетелей. Гарри дождался, пока он закончит, быстро перечитал записи, кивнул, щелчком пальцев оставил на протоколе витиеватую подпись, закрепил ее магическим оттиском, наложил чары единого текста. Теперь не смогут перенести его подпись на обвинительный бланк, а то знает он, как это делается. Так, господа, а теперь попрошу у вас бланк для комментариев допрашиваемого. Простите, мистер Поттер, сглотнул Аврор. А вам для чего? Как это для чего? Напишу свои комментарии. Разумеется, он повернулся к писарю. Ну, я жду. Гарри, неужели это столь необходимо? Дамблдор последние полчаса только что бороду свою не жевал. В конце концов, случись что, я мог бы помочь тебе, потому что того требует закон, директор. А просить у вас помощи? Нет уж, мы оба слишком хорошо знаем, какова цена за сделку с дьяволом. Взяв пергамент и перо, он быстро написал несколько строчек, подписал, скрепил оттиском и отдал пергамент аврорам. «Не вздумайте уничтожить», — усмехнулся он. «По-хорошему советую, мистер Поттер», — побледнел младший аврор, перечитывая протокол. «Мистер Поттер, зачем это? Меня же уволят». «А что, я написал что-то не то», — удивился Гарри, после чего принялся цитировать. «Такого-то числа, во столько-то был доставлен на допрос с нарушением норм обращения со свидетелями. Допрос проходил вне специально отведенного помещения, в присутствии третьих лиц, без предоставления возможности связаться с адвокатом. При магическом нападении не произвели действий, регламентируемых актом номер такой-то от такого-то, не представились по форме, не предоставили возможности удостовериться в отношении к правоохранительным структурам. Вроде, все правильно». Гарри усмехнулся, взмахом ладони испарил кресло. «Приятного несения службы, господа и дамы, честь имею», и вышел из кабинета вон. Глава 10. Новый друг лучше старых двух. «Прошу внимания». Голос МакГонагалл донесся до Гарри как будто издалека. «Объявление касается всех. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старшекурсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов». Гарри усмехнулся. Вовремя он озаботился парадным мундиром. Во время, а то тот кошмар бутылочного цвета, который называется парадная мантия и который ему летом купила миссис Уизли, ему не подходил от слова совсем. И тому было как минимум три весьма веские причины. Во-первых, мантия была ему мала. Вот прям совсем мала. За месяц с лишним, что прошел с момента его знакомства с Гюнтером Адимом, телосложение эмиссара изменилось кардинально. Он стал выше и несколько окреп, спасибо курсу укрепляющих составов. Так что большую часть гардероба, купленного летом, пришлось выбросить, заменив потертые джинсы аккуратными брюками, водолазки и футболки не по размеру, различными кофтами и рубашками. Свитера, подаренные миссис Уизли, Гарри вообще сжег в камине, весьма, кстати, подивившись тому, что пламя от них позеленело. Ну, разумеется, рунная вышивка так просто не сгорает. В общем, гардероб сменился. В сочетании с изрядно возросшими личными качествами и уровнем знания о магическом мире, Гарри воистину стал выглядеть, как король. Во-вторых, это была самая простая, довольно дешевая мантия, которая совсем не годилась ему по статусу. Конечно, порой даже король может вырядиться простолюдином, но не в данном случае. Бал, мероприятие официальное, это, выход в свет, для многих, первый выход в свет, а ведь, как известно, встречают по одежке. На таких мероприятиях необходимо выглядеть максимально респектабельно, и мантия за 7 галлеонов, да еще и столь ущербного цвета, под категорию респектабельный внешний вид не подходила совершенно. В-третьих, это была мантия, у них мероприятие международного класса, с иностранными гостями. Какая, нахрен, мантия? Кто вообще придумал этот бред? С каких пор мантия считается парадной одеждой, официальной, пригодной для работы в министерстве, визингомате или в аврорском корпусе? Да, вполне может быть, но бал, бал, фрак или мундир для парней и платье для девушек, это постулат, нерушимый. Какая, к чертям собачьим, парадная мантия? Парадная мантия звучит примерно так же, как сентиментальный мясник или порядочный чиновник. Даже живой труп в контексте магии звучит реальнее. За этими размышлениями Гарри пропустил часть объявления. Это, однако, не значит, что мы ослабим правила поведения, которые предписаны студентам Хогвартса. Я буду очень, очень недовольна, если кто-нибудь из вас их нарушит. Профессор строго оглядела класс. И последнее. По личной просьбе совета попечителей, спешу напомнить, что указ Министерства о способствовании увеличения численности магического населения к вам, юные леди и джентльмены, не имеет никакого отношения, поэтому, никакого разврата. Я вас всех предупредила. Прозвенел звонок. Класс зашумел, заторопился на перемену, прятали учебники в сумки, сумки закидывали через плечо. Профессор МакГонагалл, стараясь перекричать шум, попросила Гарри ненадолго задержаться. Подождав, пока весь класс уйдет, профессор МакГонагалл сказала: «Чемпионы, Поттер и их партнеры, открывают бал», закончил за нее Гарри. «Я в курсе, читал учебник традиций. Хотите сказать, Поттер, что вы умеете танцевать?» — удивилась декан Гриффиндора. Гарри усмехнулся, хотя взгляд его все еще оставался усталым и чуть-чуть грустным. «Если бы вы хоть раз поинтересовались своими студентами, профессор, вы бы многое для себя открыли», — он хмыкнул. «А что до моего умения танцевать? Да, я умею танцевать, потому что библиотека и кружок хореографии были двумя местами в школе, которые можно было посещать бесплатно и в которых я гарантированно не встретил бы компанию моего кузена и его гориллу, так что посещал я их с большим удовольствием». МакГонагалл покраснела, прекрасно понимая, каких размеров камень только что был брошен в ее огород. «Ступайте, Поттер, надеюсь, у вас уже есть партнерша для танца, уверен, моя невеста не откажет мне в столь незначительной просьбе», Гарри усмехнулся. «И нет, упреждая мнение санцеликого волшебника, который никогда не ошибается, это не Джинни Уизли, и, надеюсь, никогда ею не станет, и не пытайтесь меня убедить, что мы с ней будем хорошо смотреться». «Но почему?» — МакГонагалл сглотнула, пытаясь понять, как Гарри угадал следующий вопрос. «А потому что нечего так громко думать, мисс Уизли же, она, не моя невеста», — злобно прорычал Гарри. «И, уверяю вас, даже если судьба всего магического мира будет зависеть от того, женюсь я на Джинни или нет, я предпочту, чтобы магический мир горел в аду. Мистер Поттер, зачем вы так?» «Магическому миру было плевать на меня целых 10 лет», — Гарри развернулся, пошел в сторону выхода из кабинета. Не оборачиваясь, он задал вопрос, повисший в воздухе: «Так почему бы мне должно быть не плевать на его судьбу?» Гермиона поспешно направлялась в сторону замковой библиотеки Хогвартса. «Черт, ну как же Гарри умудрился так вляпаться?» Разумеется, она очень испугалась, когда он рассказал ей о контракте с демоном. И пусть он сам говорил ей, что его в текущем положении все устраивает, Гермиона ни на мгновение не поверила в эти слова. Да и сделка эта. Гермиона нисколько не верила в то, что демон оставит Гарри в покое, как только тот выполнит условия договора и поможет ему добраться до души Альбуса Дамблдора. Гермиона боялась, что Гюнтера Дим заберет и душу ее друга. Уж больно вовремя этот Гюнтер оказался рядом с Гарри. Мало того, он совершенно точно знал, чего больше всего будет не хватать ее парню. Поддержка, возможность как-то повлиять на ситуацию. То, что Гарри было больше всего нужно, но чего он не получил в достаточной степени. Эх, если бы Рон не отвернулся от него, все было бы хорошо. Но нет, Рону внезапно захотелось поиграть в обиду, и все рухнуло. А ее Гарри из-за этого связался с настолько темными силами. Конечно, выслушав от Гарри целую историю о семействе Рона, обо всех подоплеках предательства и о том, какую роль сторона света в целом и Дамблдор в частности отвели ее парню в своих планах, она поняла, что предательство Уизли, которым от Гарри нужны были только деньги и слава, было не избежать. Рон бы так или иначе нашел повод отвернуться от друга в самый неподходящий момент. Так что, по здравом размышлении, она и сама готова была признать, что тьма лучше, чем свет, возглавляемый такими сволочами. Но сделка с демоном была выше ее восприятия. Гарри освободил ее от страшной участи, дал ей свободу от Уизли, которые, оказывается, уже пытались ее опаивать и влиять на нее, увел из-под опасности быть насильно выданной замуж за какого-нибудь чистокровного ублюдка, который купил бы ее, будто какую-нибудь вещь. И Гермиона была благодарна Гарри больше, чем тот мог бы себе представить. Да, она больше всего на свете ценила знания и собственную свободу, но, черт побери, она не готова была к тому, чтобы он рисковал собой ради нее. Она хотела быть свободной и сильной, но не ценой его души. Гюнтер Дим, со слов Гарри, был чрезвычайно могущественным демоном, существом из иных реальностей, которое может влиять и влияет на целое течение времени. А потому Гермиона была совершенно точно уверена, что подобное существо просто не могло не засветиться в каких-либо элементах истории. Гарри утверждал, что этот Гюнтер смог перехитрить даже основателей. Отлично, вот с основателей она и начнет поиск. Нужно будет перечитать все доступные книги о них, найти странные события, отследить даже минимальные отклонения от нормы. У нее обязательно получится. Душа ее возлюбленного не достанется какому-то там демону, даже если ради этого ей придется рискнуть собой. «Мистер Поттер», — Гарри обернулся. Перед ним стоял Виктор Крам. «Могу я вас, как это, спрашивать?» «Спросить», — подсказал Гарри. «Да, точно, то есть», — Крам явно нервничал. Гарри уже успел заметить, что тот всегда начинает забывать английский, если сильно нервничает или смущается в чем-то, вернее, делает вид, что забывает. Талантливо созданный образ эдакого растерянного дурачка, но не более того. Ваша подруга, мисс Грингер, она не занята кем-либо, я хотеть пригласить ее на бал, но, сожалею, Гарри улыбнулся, но, боюсь, моя невеста должна прийти на бал в компании жениха, но, уверяю вас, если она захочет, я уступлю ее вам на один танец, но не больше. Это хорошо, согласился Крам, хотя, конечно, несколько жаль, что такая девушка уже занята. Что же, ничего, Гарри хлопнул Крама по плечу, у меня есть замечательное предложение, можно сказать, дружеский совет, вы хотите видеть меня своим другом, во всяком случае, не хочу, чтобы мы видели один в другом только соперников, Гарри чуть улыбнулся, главное, не пытайся сделать Гермионе ничего плохого, и мы поладим, и давай на ты, а, понимаю, брудершафта мы не пили и едва ли выпьем, но постоянное «вы» слишком сильно давит на уши. Я себя так старым дедушкой чувствую. Понимаю, согласился Болгарин. На самом деле, я прекрасно понимать твои чувства. Вся эта ненужная слава очень сильно и постоянно привлекает внимание. От такого невольно устаешь. В точку, Гарри оперся спиной на стену. В общем, ответь на пару вопросов, и я подскажу тебе, кого лучше пригласить. Я весь готов слушать. Гарри поднял на Крама взгляд. Ты ищешь партнершу на бал? «Девочку на один раз или планируешь потом как-то развивать отношения?» Он заметил удивленное лицо Болгарина, поспешил пояснить. «Не бойся, никто из Дурмстранга не сливал мне информацию о том, что наследник семейства Крам ищет себе достойную невесту. Но как тогда ты узнал? У меня свои методы, о которых тебе лучше не знать». Гарри хмыкнул. «Не переживай, я никому не скажу. Фанатки тебя с костями, волосами и тапками съедят, если узнают, но это в мои планы не входит». Оба помолчали некоторое время. Гарри, изучив Болгарина взглядом, пришел, наконец, к решению. «В общем, смотри, никого из местных чистокровных лучше не приглашай. Почему? Ну, во-первых, в большинстве своем, они страшные, как кикиморы болотные, все же постоянное кровосмешение не может не сыграть свою роль, равно как и то, что в средние века кучу красивых волшебниц просто казнили». Гарри достал из кармана монетку, принялся от скуки гонять ее между пальцами. Краму только и оставалось следить за серебряным кружочком. Вверх-вниз, аверс-реверс, вперед-назад. Так что, братка, не надейся. Тут тебе не славянские страны, тут красавицу вроде Гермионы выцепить. Большая удача, а не норма жизни. Во-вторых, у большей части чистокровных девушек заранее готов какой-нибудь брачный контракт на будущее, а их папочки рьяно следят за своими двуногими капиталами. Так что если вляпаешься, то вмиг закуют и окольцуют. Вякнуть не успеешь, мерзость, поморщился Крам. Брачные контракты, они бы еще предложили аукцион невест. Открою тебе жуткую тайну. Да ладно, угу, Гарри кивнул. Если бы я не объявил Гермиону своей невестой, то ее магический опекун, не будем тыкать пальцем в одного бородатого дедушку, продал бы ее тому, кто больше предложит. Склонен думать, что это был бы Нот. Денег навалом, магия семьи угасает, а тут такая сильная новокровная. Уже начинаю жалеть, что согласился сюда ехать. Крам достал из кармана пачку кимела. Будешь, не курю, покачал головой Гарри. Ну, формально, я тоже, Крам хохотнул, прикурил от палочки, с удовольствием затянулся. Это так, иногда нервы расслабить. В общем, я предупредил, продолжил Гарри. Так что часть девушек отпадает сразу. Дальше. Вопрос такой. Ты легко внушаем, кажется, я тебя понимаю. Крам снова затянулся. Предлагаешь мне пригласить Флёр Делакур? Почему нет? Гарри принюхался к запаху дыма, улыбнулся. Симпатичная девушка, богатый магический потенциал. И тебе будет хорошо. Под покровительством твоего семейства ей будет не так уж и плохо. Вейла Пиромант и волколак-демонолог. Замечательная парочка. Крам от такого заявления поперхнулся дымом. Очень немногие в курсе, что я, волколак, он поморщился. Откуда ты узнал? Мне сказала твоя челюсть, точнее, строение клыков. Заметил в чемпионской палатке, когда ты зевнул, Гарри хмыкнул. Ну и запах дыма тоже. Вернее, запах аконитовой присадки к махорке. У меня было три варианта того, кто ты, оборотень, волколак или вампир. Но ты спокойно переносишь солнце, так что либо у тебя есть амулет, которого я не вижу и не ощущаю, либо ты не вампир. Я сомневался в оставшихся двух вариантах, но от сигарет несет аконитом. Будь ты оборотнем, тебя бы такая присадка убила. Тебя же она только немного успокаивает. остается волколак, то есть волк, который умеет превращаться в человека. Черт, логично. Не переживай, раскрывать эту тайну мне тоже не с руки. Гарри усмехнулся. А насчет Флёр ты подумай. И тебе хорошо, и мне приятно знать, что она в надежных руках и не достанется какому-нибудь Бевису или Уизли. И ей тоже хорошо. Все довольны, всех все устраивает. Единственное, на кого будут дети похожи. Но это уже детали. Крам посмотрел на него с интересом. А ты не так прост, как хочешь показаться, Гарри Поттер. Совсем не так прост. Впрочем, ты, полагаю, и сам уже догадался, кто я. И раз до сих пор меня не попытались четвертовать, то и не сказал никому. Полагал, ты захочешь мне что-то предложить, пояснил Крам. И искал в этом максимальную выгоду для своей скромной персоны. Не хотелось бы закончить, как Рита Скитер. Ты и про это в курсе? Ощутил некоторые возмущения пространства за секунду до твоего входа в палатку. Крам докурил сигарету, испарил окурок. Нет, я тебя не осуждаю, эта продажная паскуда заслужила сдохнуть в муках. Но для себя я бы такой кончины не хотел. Взаимное сохранение тайны, помощь в устроении твоей личной жизни в обмен на твое молчание и поддержку. Что же, разумная цена сделки? Гарри усмехнулся, протянул руку болгарину. Рад был нормальному знакомству. Только в другой раз не пытайся сделать вид, что у тебя не все в порядке с английским. Крам усмехнулся клыкастой улыбочкой. Уверен, мы с тобой еще раз шевелим это вечно спящее царство. Он пожал протянутую ладонь. Я тоже был рад познакомиться, эмиссар. Глава 11. Предбальная истерия. Гарри, я не могу. Это же неправильно. В письме же было написано, что нужна выходная одежда. Закончил за нее Гарри. Заметь, Миона, выходная одежда, а не парадная мантия. Но ведь мантия, Гермиона, без обид, но парадная мантия, это не та одежда, которую принято надевать на мероприятия подобного уровня. Так может ты тогда мне расскажешь? Гарри чуть усмехнулся. Все, похоже, он выиграл это сражение. Если Гермиона просит о чем-то рассказать, то спорить дальше она уже не будет от слова совсем. Хотя нет, совсем без обычного подросткового бунта не обойдется. Хотя, не все ли равно, надо лишь предложить подходящую цену для сделки. Гарри, расскажу, согласился эмиссар, но при одном условии. Каком? О, да, типичная Гермиона никогда не упустит возможности пополнить свою невозможно маленькую базу знаний. Ну, на фоне знаний самого Гарри, перед тем, как я расскажу тебе все, что тебе необходимо будет узнать. Гарри выдержал паузу. Ты позволишь мне купить платье для тебя? Хо, Гермиона запнулась. Гарри, нет, да, нет, да, Гарри улыбнулся. Ты же не откажешься от столь важных для тебя сведений из-за какого-то платья? Ладно, отличница покраснела. Но ведь все равно надо сказать профессору МакГонагаллу, получить разрешение на выход в Лондон, выделить время. Твилфит и Таттинг для дорогих клиентов работают круглосуточно. Гарри посмотрел на часы. Гермиона только спустя несколько минут поняла, что ее друг носит настоящие золотые Rolex. А что до выхода? Мы же в школе, а не в тюрьме. Что нам сделают за выход с территории? Баллы снимут, отработку назначат, но. Миона, перебил ее Гарри. Помнишь мои слова про правила, что они созданы для того, чтобы их нарушать? Именно, кивнул Гарри. Ну так что, мы идем, если отправимся сейчас, уже к завтраку вернемся. Но ведь трансгрессия в Хогвартсе запре. Гермиона ахнула, картинка перед ними поменялась. Пщина, какого черта?